ключ от наручников. Рэйчел сказала, что у нее был ключ от наручников, но никакого ключа Дарби под верандой не нашла. Она снова нажала на плей и подалась вперед, вслушиваясь. «Я знаю, что он ищет», — сказала Рэйчел. «Я утащила это из его кабинета, но он ничего не найдет, потому что я надежно это закопала». «Что ты закопала?» «Я покажу, но ты должна помочь мне снять наручники. Я не могу найти ключ. Наверное, где-то выронила». Дарби снова остановила пленку и принялась пересматривать фотографии. Она нашла снимок Рэйчел Свенсон, сделанный в машине скорой помощи. Руки Рэйчел были в грязи. На следующих трех фотографиях были хорошо видны раны на груди Рэйчел. Кроме того, здесь были сняты крупным планом кисти Рэйчел, ноготь, покрытый коркой грязи, и многочисленные кровоточащие порезы на руках, только не от борьбы, как она думала раньше. Дарби сбежала по ступенькам в кухню и взяла оттуда радиотелефон. Куб ответил после шестого гудка. «Куб, это Дарби. Что случилось? Что-то с мамой?» «Нет. Я звоню из-за Рэйчел Свенсон. Я думаю, она спрятала что-то под верандой». «Мы ж тогда все перерыли, весь мусор, но так ничего и не нашли». «Но мы не искали в земле», — сказала Дарби. «Мне кажется, она что-то там закопала». Глава 51. Квадратный участок земли под верандой по размеру был не больше половины маленькой спальни. Земля все еще была сырая. Дарби не заметила недавних следов копания, поэтому свои раскопки решила начать с дальнего левого угла пятачка, где она впервые увидела Рэйчел. Дарби копала. Вырытую землю она сбрасывала в корзину, которую передавала Купу. Он, в свою очередь, просеивал землю через большое сито, установленное на одном из мусорных контейнеров. Работа длилась уже около часа, но единственным вознаграждением за их старания были камни и осколки разбитого стекла. От долгого ползания брюки Дарби намокли и пропитались грязью, она передала Купу новую порцию для просеивания. Мать Кэрол наблюдала за ними с веранды дома соседей, на ее лице тревога сменялась надеждой. В проеме показалась голова Купа. «Снова одни камни», — сказал он, протягивая ей пустую корзину. «Что ты думаешь по этому поводу?» Куп уже в третий раз задавал один и тот же вопрос. «Я по-прежнему думаю, что она что-то здесь закопала», — сказала Дарби. «Не спорю, я тоже смотрел на снимки и могу утверждать, что она здесь рылась. Но мне начинает казаться, что она закопала здесь что-то, что видела только она». «Ты слушал запись». Она упоминала ключ от наручников. Ну, возможно, ключ — плод ее воображения. Ей хотелось думать, что он у нее есть. Дарби, не забывай, она бредила. Она приняла тебя за Терри Мастранжело. Она не смогла отличить больничную палату от тюремной камеры. Мы знаем, что она выбралась из фургона. Это факт. Без ключей от наручников она не смогла бы этого сделать. Ключ где-то здесь. Ладно, допустим, ты права. Но что нам дает ключ как улика? «А что ты предлагаешь, Куб? Сидеть, сложа руки, пока не обнаружится труп Кэрол Кренмер? Ты этого хочешь?» «Я такого не говорил». «А что ты говорил?» «Я понимаю, как сильно ты хочешь что-нибудь найти, но здесь ничего нет». Дарби схватилась за лопату и принялась исступленно копать. Ей пришлось напомнить себе, что спешить не следует, а то можно повредить улику. «Пусть Рэйчел Свенсон бредила, но на то были причины, вполне реальные, а не придуманные. И все эти 5 лет ее терзали далеко не иллюзорные кошмары. В этом что-то было скрыто. Дарби чувствовала это». «Кажется, Данкин Донатс уже открылся», — сказал Куб. «Я схожу за кофе. Тебе принести?» «Не нужно». Куб пересек задний двор и прошел мимо служебной машины, которая стояла на том же месте, где они оставили ее утром. Дарби наполнила еще 2 корзины и высыпала мокрую землю в сито, снова камни. Через 40 минут... Дарби перекопала в общей сложности 3/4 площадки под верандой. У нее болели ноги и поясница. Она совсем была собралась покончить с этим неблагодарным делом, как вдруг что-то бросилось ей в глаза. Из земли торчал уголок много раз сложенного листа бумаги. Дарби придвинула фонарь и принялась отгребать землю руками, благо была в перчатках. Потом в дело пошла кисточка. Поверх бумаги лежал ключ от наручников. «Похоже, я должен извиниться и признать, что был неправ. Лучше заплати за мой ужин, так и сочтемся». «Это будет считаться свиданием». После того, как необходимые фотографии были сделаны, а документы заполнены, Дарби вытащила свернутый лист из ямки и положила в сито. С ним нужно обращаться очень бережно, потому что бумага — это не что иное, как измельченная древесина и клей. Высыхая, соприкасающиеся части склеятся так, что не отдерешь. Как думаешь, сколько нам ждать прибытия этого мобильного следственного подразделения?